Все вопросы были одинаковыми, и зрители мужчины реагировали примерно так же, как и женщины. Лучшая оценка. Я не думаю, что забуду этот фильм в течение многих лет. Во время просмотра латиноамериканский исследователь рынка задавал вопросы последовательно мужчинам и женщинам старше 30 лет, юношам и девушкам, которые выглядели так, будто только достигли совершеннолетия, и т.д., и большинство из них высоко оценили фильм. Стиль жестоких изображений и сотрясающие землю, крики спартанцев мгновенно заставили мою кровь закипеть, трагическая история о группе героев, которые принимают свою смерть. Самый красивый военный фильм, который я когда-либо видел, каждый кадр похож на картину маслом, с красными плащами, кровью, общей темно-черной цветовой гаммой, сильным цветовым контрастом в картине и частым переключением между быстрыми и медленными кадрами, что позволяет оценить, как, помимо научной фантастики, исторический военный фильм можно превратить в визуальное пиршество. Режиссер должен быть визуальным фанатиком. Услышав эти комментарии, Фрэнсис больше не почувствовал необходимости оставаться и тут же развернулся и ушел. Выходя из театра и идя по улице к автостоянке, расположенной по диагонали напротив, с прохладным морским бризом, дующим в лицо, Фрэнсис вдруг почувствовал легкую грусть от того, что такой талантливый и способный на многое человек, как он, был так подавлен, в то время как такой вульгарный и презренный ублюдок, как Хорнер, приветствовался всеми, от СМИ до зрителей. Что не так с этим обществом? Остался ли гуманизм, осталась ли хоть какая-то элементарная честность и справедливость у людей? В нынешней реальности хорошие парни не могут пробиться вперед, а плохие парни могут уйти от ответственности за свои выходки, даже получить любовь толпы. Фрэнсис подошел к машине и на мгновение замер у двери, не желая двигаться, испытывая необычайно смешанные чувства. Сан-Франциско, Алекс вернулся домой, его эмоции все еще будоражили, он долго не мог успокоиться, величественный и мощный крик, казалось, все еще отдавался эхом в его ушах. Он включил компьютер, первым делом зашел на IMDb, нашел на первой странице фильм «300 спартанцев», кликнул на страницу и, даже не задумываясь, поставил ему оценку, 10 баллов. В районе Вествуд в Лос-Анджелесе Брайан Листер тоже только что вернулся домой. Вернувшись, он сразу же включил компьютер и, зайдя на IMDb и поставив фильму сначала оценку 10 из 10, нажал на строку рейтинга, чтобы увидеть большую полосу оценок 10 из 10. Страница, отображаемая на экране его компьютера, сверху донизу была заполнена десятками. Брайан выдохнул, вспомнив слова одного из голливудских инсайдеров, сказанные им в кинотеатре о том, что фильм вызвал у зрителей резкий выброс адреналина и что они поставят 300 спартанцам высокую оценку только в том случае, если будут эмоционально взволнованы. Похоже, что это действительно так. Его считают относительно рациональным человеком, и фильм Мэтью можно смотреть с удовольствием, но десятка баллов, конечно, он не стоит, даже девятка немного завышена. Если переместить мышку назад на предыдущую страницу, то, предположительно, количество пользователей рейтинга было достигнуто, и рейтинг IMDb для фильма 300 спартанцев был сформирован автоматически, со средней оценкой 9.8. Это уже слишком, Брайан пробормотал. Это рейтинг, который убьет все фильмы из топ-250, если он удержится с таким результатом. Как глава фандомной ассоциации, он прекрасно знает, что у Мэтью действительно большое количество мозговитых нет, хардкорных фанатов. Перед вечером на красной дорожке он даже встретил несколько безумную девушку, которая преследует Мэтью вот уже 2 года. Брайан вернулся на другие сайты, но Rotten Tomatoes еще не был разблокирован, и, насколько он знал, у 300 спартанцев не было предварительного показа для публики, так что, видимо, профессиональные критики увидели фильм только сегодня вечером. Через 10 минут он снова зашел на IMDb, и средняя оценка фильма 300 спартанцев упала до 9.7. Это нормальная ситуация. Зрители уже давно разошлись по домам, или были слишком возбуждены, чтобы спать, или писали свои мысли в интернете после просмотра фильма, или ставили оценки на нескольких сайтах, но пресс-конференция после показа фильма 300 воинов Спарты все еще продолжалась. Мы долгое время были в форме. Джеймс МакЭвой, человек, который отвечал на вопрос репортера, был разговорчив. И хочу заметить, нарастить такие мышцы было сложно. Каково это, сражаться в толпе, пусть и с тупым оружием? На этот раз отвечавший переключился на Майкла. Было весело, хотя травмы получили практически все, кто участвовал в таких сценах. Однако эти травмы были незначительны, по типу ушибов и ссадин. Затем вопрос репортера обратился к исполнительнице главной роли Еве Грин и спросил ее мнение о теле актеров-мужчин. Ева великодушно сказала: «После первой недели съемок было немного скучновато, но затем стало забавно наблюдать за выступлениями практически голых парней, в целом, мне понравилось». Отвечая на вопрос о съемках, Зак сказал: «Не знаю, повезло ли нам, но в любом случае все прошло хорошо. Фильм прекрасный, актеры все замечательные, и он очень трогательный. Именно такие моменты вызывают чувство собственного превосходства, и если у самих создателей фильма нет уверенности в нем, у других тем более его не будет. Мистер Хорнер, я посмотрел фильм в кинотеатре». На этот раз это был репортер из Тхе Холливуд Репортер, который встал, чтобы спросить Мэтью: «Я заметил, что фильм понравился многим зрительницам, что скажете на этот счет?» Мэтью немного подумал и ответил: «С нетерпением жду положительных отзывов от зрителей, и я в восторге от того, что он понравился моей аудитории. Самая большая проблема таких кровавых и жестоких фильмов, как этот, часто заключается в том, что они не могут привлечь много зрительниц, хотя 300 спартанцев станет исключением. Пресс-конференция еще продолжается, а многочисленные интернет-СМИ уже разместили на своих страницах разнообразную рекламу. На самом деле в этой стране есть много денег, и за этим фильмом стоит крупный финансист, у которого есть и деньги, и желание их потратить. Многие пресс-релизы в интернете были подготовлены заранее, до выхода фильма в прокат, в ожидании того, как его воспримут фанаты кино, прежде чем решить, какой из них разослать. Если реакция будет более восторженной, то раздувайте ее со всей силы. Если реакция будет средней, то раздувайте ее немного. Несомненно, реакция на фильм «300 спартанцев», как на премьере, так и на других предварительных показах, была исключительно положительной. Премьера эпического шедевра «300 спартанцев» состоится сегодня. Почувствуйте, что значит быть величественным. Это заголовок новостей с первой страницы Yahoo Entertainment, и такой тип пресс-релиза можно увидеть повсюду на некоторых других сайтах. 300 спартанцев дают отпор 20.00 персам. Самая невероятная битва в истории человечества, ослепленные страхом, сражающиеся за свободу и достоинство. Классическая битва, произошедшая 2500 лет назад, визуальное пиршество мечей и крови, это то, что называют самым ожидаемым эпическим фильмом 2007 года, 300 спартанцев. После премьеры фильм вступил в фазу послепремьерной рекламы, продолжая интенсивную бомбардировку СМИ. Все это, конечно, было направлено на достижение хороших кассовых сборов. Глава 498. За окном была темная ночь, внутри ярко горел свет, а Рекс сидел в своем номере в отеле Beverly Hills Hilton, уставившись в ноутбук и размышляя о только что просмотренном фильме. Теперь он входил в десятку лучших профессиональных кинокритиков страны, и даже если ему не нравился фильм, он не мог просто обзывать его и насмехаться над ним, как тогда. Он думал более получаса, прежде чем открыл свой блог и начал печатать отзыв. С точки зрения технологии, в фильме «300 спартанцев» используется самый сложный синий и зеленый экран и компьютерные технологии CGI в индустрии, но это относительно простая многослойная композиция, и уровень сложности не сравним с «Кинг-Конгом». Частое переключение между быстрой и замедленной съемкой – это прием, используемый только режиссерами музыкальных клипов, которые не заботятся о таких легкомысленных трюках. Спустя 5 лет Мэтью Хорнер все еще находится на низкой стадии демонстрации своего крепкого тела и мышц, а его актерское мастерство просто ужасно. Все его выступления – это роли крутых парней. Кроме того, фильм неуважительно относится к истории и слишком сильно преувеличивает роль спартанцев в битве при Фермопилах. Правда в том, что история никогда не бывает просто историей. История – это реальность, которая когда-то была жизнью. Мы снимаем и смотрим эпические фильмы не потому, что нам нравится смотреть на то, что застыло во времени, а потому, что люди в прошлом были взволнованы, тоскливы, скорбны и ликуют, как мы, потому что у них с нами кровное родство. 300 спартанцев канули в бездну, когда речь заходит об истории. Режиссер, который слишком много демонстрирует свое мастерство, и исполнитель главной роли, который слишком много выставляет на показ свое тело, не вызывают у Рекса никаких добрых чувств. После загрузки своего краткого обзора он дал фильму «300 спартанцев» еще 2 звезды в верхней части своего блога. Рекс надеется, что эти 2 звезды не удержат фильм в прокате. Помимо того, что ему не нравится фильм, есть еще и тот факт, что он просто не может понять Мэттью Хорнера как личность. Остается надеяться, что «300 спартанцев» станет большим кассовым провалом, что погубит Хорнера и заставит его резко упасть в цене, исчезнуть из Голливуда и никогда больше не появляться перед глазами. Динг-донг. На его мобильном телефоне раздался сигнал текстового сообщения, и Рекс поспешно набрал его. Человек, отправивший текстовое сообщение в это время дня, должен быть его другом в кинотеатре, который посылал ему текстовое сообщение, чтобы сообщить ему почти каждый раз, когда выходил новый важный фильм, как только он получал данные о кассовых сборах. По сравнению с большинством самозваных профессиональных кинокритиков, Рекс лучше понимает важность рынка, что Голливуд выживает и процветает за счет коммерческой выгоды, и что кинокритики делают то же самое. Поэтому он хорошо знает одно. Плохие отзывы критиков мало что дают Мэттью Хорнеру, который нацелен только на коммерческое развитие, что действительно удерживает Хорнера от дальнейшего развития его карьеры. Так это кассовые показатели. Рекс открыл текстовое сообщение и только взглянул на цифру 13.5 млн, которая мгновенно очистила его голову от всех надежд и мыслей. На что он мог надеяться, когда фильм «300 спартанцев» собрал 13.5 миллионов долларов в предварительном прокате? Взглянув на страницу блога на экране своего ноутбука, на которой уже висела плохая рецензия, Рекс мог только разочарованно вздохнуть. Он достаточно хорошо знал общие законы кинорынка, чтобы понимать, что при такой предварительной кассе премьерного показа кассовые сборы фильма в выходные определенно будут неплохими. Чем больше он думал об этом, тем больше раздражался, и чем больше он думал об этом, тем более подавленным он будет сегодня вечером. Только рассвело в Лос-Анджелесе и начало рабочего дня в Нью-Йорке, когда Мерчант вошел в здание рядом с Таймс-сквер, прошел в гримерную, чтобы переодеться в новое снаряжение, взял копье и щит, встретился с несколькими десятками своих спутников и двинулся на Таймс-сквер с бородатым лидером во главе. Появление этой группы сразу же произвело фурор. Туристы, прохожие и журналисты, которые постоянно ведут репортажи с площади, бросали любопытные взгляды, и даже нью-йоркская полиция, патрулирующая район, бросила на них подозрительный взгляд. Махсинстер беспокоился, что полиция прогонит их, ведь после 11 сентября Нью-Йорк во многих отношениях стал гораздо строже, чем раньше, но патрульные просто смотрели и не пытались остановить их. Не получив прямого ответа, он мог понять, что люди, организовавшие их, должны были заранее позаботиться о различных процедурах. Теперь, когда он был свободен от забот, Мерчант дрожал и демонстрировал тело в красном плаще, и вместе со своими спутниками он стильно демонстрировал любопытным свои хорошо развитые мышцы. Сейчас они были спартанцами. Работа была несложная и хорошо оплачиваемая, наряжаться в красный плащ из трейлера 300 спартанцев в таких местах, как Таймс-сквер и Центральный парк в Нью-Йорке. Команда спартанских воинов несколько раз обогнула Таймс-сквер, прихватив с собой большую толпу заинтересованных людей. Одни подбегали, чтобы сфотографироваться, другие спрашивали подробности, третьи хотели потрогать мышцы. Вскоре Мерчант последовал за спартанскими воинами к сети кинотеатра «Фамк» на углу площади. Над входом в кинотеатр висел огромный плакат «300 спартанцев». Таким образом, довольно много людей было выведено в центр театра. После короткой передышки спартанские воины, включая него, снова двинулись в путь. Мерчант заметил, что их уже снимают журналисты, и помахал рукой в камеру, подумав, что было бы неплохо сняться на телевидении или в газете. В это же время улицы Бостона заполнили красные плащи и мускулистые спартанцы, и как раз вовремя, чтобы встретить несколько журналистов. Спартанских воинов можно было увидеть во многих крупных городах страны, и с их высокими, атлетическими телами трудно было не привлечь к себе внимание. В районе Вествуд в Лос-Анджелесе сам Небора вывел группу из спортзала. Его телосложение было похоже на телосложение Мэттью. Он попросил у съемочной группы полный костюм Леонида и попросил гримера наклеить ему фальшивые усы, сказав, что хочет соответствовать репутации киногероя. Темно-золотой шлем на его лице был настолько впечатляющим, что многие люди приняли его за Мэттью, когда он вошел в торговый центр Санта-Моники. Всего за 10 минут Нибла был переполнен морем людей и окружен сотнями поклонников, которые хотели сфотографироваться и взять автографы. «Что Мэтью здесь делает?» Молодой репортер с биркой ТМЗ на груди спросил своего чуть более старшего товарища рядом с ним. «Глава сказала нам прийти сюда, чтобы сфотографировать Мэтью». «Да», репортер постарше ответил. «Это не Мэтью, он просто похож на него, у него почти такой же наряд, как у Леонида в фильме». Младший репортер отрегулировал угол камеры так, чтобы запечатлеть всех спартанских воинов, и спросил при этом: «Откуда ты знаешь?» «Потому что мне так сказала глава». Старший репортер нажал на кнопку затвора и сделал еще несколько снимков, напоминая: «Двигайся быстрее, мы должны вернуться в полдень, снимки будут опубликованы сегодня днем». «Кто придумал эту глупую идею, чтобы крепкие парни бежали в людное место?» Двое мужчин, которые никуда не уходили все утро, последовали за этой группой спартанских воинов, и к тому времени, когда они ушли около полудня, дюжина журналистов, следовавших за этими спартанцами, сменяли друг друга. В течение полудня в интернете, особенно в нескольких социальных сетях, появились различные фотографии и видеозаписи спартанского вторжения в Соединенные Штаты Америки, которые только что появились и стали центром внимания. Спартанские 300 воинов естественно и неистово доминировали на первых страницах основных развлекательных СМИ и веб-сайтов. Аналогичным образом, в колонках комментариев в СМИ и интернете комментарии о 300 спартанцев также были самыми многочисленными. Как и большинство фильмов с Мэтью в главной роли, будучи чисто визуальным коммерческим фильмом, ориентированным на действие с мужским участием, 300 спартанцев не получил хороших отзывов от критиков. В колонке Роджера Эберта ей уделили одно предложение, видимо, поленившись даже нормально прокомментировать: «Полное дерьмо с горой мышц». Дэвид Динби, кинокритик-обозреватель The New Yorker, тоже считает, что фильм «300 спартанцев» бесполезен. Пустые темы, неглубокий тон, сомнительные позиции, излишне кровавые сцены и по большей части слабый сюжет. Впрочем, не все критики сочли фильм плохим, многие посчитали, что у него есть и положительные стороны. Кеннет Туран из Лос-Анджелес Таймс высказался исключительно положительно. «300 спартанцев» – фильм, обязательный к просмотру для тех, кто хочет по-настоящему эпический фильм. Величественные сцены, визуальные эффекты и камера потрясают нервы. Игра Мэтью Хорнера мощна, особенно когда он возглавляет атаку против подавляющей персидской армии, а его боевые сцены хрестоматийны. Конечно, подобные оценки критиков – не редкость среди кинокритиков. Спустя день после выхода фильма «300 спартанцев» на сайте Rotten Tomatoes было собрано 56 отзывов критиков, и индекс Rotten Tomatoes неудивительно гнилой. Рейтинг свежести всего 55%, а средняя оценка критиков – 5,2. Но ничто из этого не могло помешать Дэвиду Эллисону ворваться в поместье Хорнера рано утром в субботу в крайне возбужденном состоянии. Глава 499. После пробежки ранним субботним утром по лесу в саду, умывания и переодевания, Мэтью вошел в столовую и как раз садился завтракать, когда снаружи послышался звук шагов, и прежде чем дворецкий успел войти, чтобы сообщить ему об этом, в столовую торопливо ворвался Дэвид с волосами, похожими на птичье гнездо. «Мэтью, Мэтью!» Он позвал, пока шел, его голос был явно немного взволнованным, как будто он столкнулся с чем-то захватывающим, о чем он не мог ни с кем говорить и не мог выпустить наружу. «У меня хорошие новости». Дэвид вошел в столовую и, увидев, что Мэтью ест свой завтрак, тут же подошел к нему, подпер стол руками и нетерпеливо спросил: «Угадаешь?» Мэтью отложил нож и вилку и посмотрел на Дэвида, супербогатого человека с волосами в катастрофическом беспорядке. Уголки его рта слегка подергивались, глаза налились кровью, на лице появился румянец, а нитяная рубашка под повседневным костюмом казалась немного не к месту. «Дэвид», — сказал Мэтью, указывая на него, — «ты надел свою рубашку задом наперед». «Что?» Дэвид посмотрел вниз, но ему было все равно. «Ладно, не обращай внимания». Видя, что парень перевозбужденный выглядит так, будто ему трудно вот так подпирать стол руками, Мэтью указал на стул напротив. «Давай присядем и поговорим, хорошо?» «Да, да». Дэвид деловито кивнул, отодвинул стул и сел напротив Мэтью. Мэтью посмотрел на него и примерно догадался, почему Дэвид прибежал рано утром, но предпочел не спрашивать, вместо этого спросив: «Ты уже завтракал?» «У меня». «Подожди». Дэвид поднял руку, чтобы остановить Мэтью. «Можешь просто выслушать меня, независимо от того, согласился Мэтью или нет», он сказал себе. «Я не спал с раннего утра прошлой ночи, чтобы просто поговорить с кем-то, я собирался позвонить тебе посреди ночи. Ты мог бы позвонить своей сестре», — вмешался Мэтью. Дэвид беспомощно развел руками. Она отключила телефон. Затем он воскликнул. «Мэтью, слушай меня». Мэтью мягко кивнул. «Продолжай. Ты еще не видел статистику кассовых сборов?» — спросил Дэвид, увидев озадаченное выражение лица Мэтью. Мэтью кивнул. «Видел». Глаза Дэвида расширились от волнения, и он спросил. «Ты ничего не чувствуешь, что я должен чувствовать?» Мэтью взял соевое молоко и сделал маленький глоток. «Это 38,5 миллионов долларов». Произнеся эту цифру, Дэвид от волнения несколько раз подряд хлопнул по столу. «Наш фильм продался на 38,5 миллионов долларов в первый же день». Мэтью опустил стакан соевого молока. «Я знаю, ты хоть понимаешь, что это значит?» Дэвид повысил голос и вытянул слегка дрожащий палец, указывая на Мэтью. «Это рекорд кассовых сборов за один день для североамериканских фильмов с рейтингом R». Мэтью выглядел все таким же спокойным, как и всегда. Голос Дэвида снова повысился. «Наш фильм потенциально может получить более 100 миллионов долларов в премьерные выходные в Северной Америке». Мэтью ответил. «Знаю, ты». Дэвид увидел это безучастное выражение лица Мэтью и на мгновение не знал, что еще сказать. «Успокойся, Дэвид». Мэтью сделал жест, направленный вниз. В разгар эмоционального подъема, спросив и сказав столько всего подряд, Дэвид немного успокоился и спросил. «Не нервничаешь и не волнуешься?» Мэтью слегка пожал плечами. «Я был таким же, как ты в начале. Я прошел через большее количество подобных сюрпризов и открыт для них». Это замечание отрезвило Дэвида. Он вздохнул и сказал. «Как я мог забыть, что ты столько раз добивался успеха, в то время как я еще в начале пути?» Мэтью снова посмотрел на Дэвида, почти болезненное возбуждение рассеялось с его лица. Дэвид испустил долгий вздох. «Ты не знаешь, под каким давлением я находился последние 2 года». Мэтью действительно не знал, но мог подумать, предположить. Деньги семьи не приносились ветром, никто никогда не слышал об успешных инвестициях Дэвида до того, как он приехал в Голливуд инвестировать, с таким количеством денег в руках и потоком долларов, брошенным в кинопроекты. Если бы Дэвид не испытывал стресс, он не был бы человеком. Если он правильно помнил, Дэвид был на несколько лет моложе его. Дэвид откинулся в кресле. Сколько людей, от мира развлечений до мира СМИ и всего делового мира, ждут, чтобы увидеть мой крах. Они ждут, что я потерплю неудачу, а потом укажут на меня и скажут: «Смотрите, вот идет бездарный сын Ларри Эллисона». Мэтью ничего не сказал, быть слушателем в этот момент было лучшим вариантом, ведь в некотором смысле ситуация Дэвида была более или менее похожа на ситуацию Софии Копполы. «Я сын Ларри Эллисона», — Дэвид продолжил. «Я заслуживаю только успеха. Провал — это позор для всей семьи». Он поднял руки. «И мой отец, который ничего не сказал своими устами, но в сердце видит, что я приду в Голливуд и стукнусь головой об стену неудачи, прежде чем вернуться, будет удивлен». «Спасибо, Мэтью». Дэвид посмотрел на Мэтью и искренне сказал: «Спасибо, что привлек меня к этому проекту». При этом он вдруг разразился смехом. «Я всех подвел, всех тех людей, которые ждали, чтобы увидеть мой крах». Давление со смехом выпустило все, что могло. Мэтью не возражал ему. Дэвид внешне был похож на беззаботного супербогатого ребенка, сталкивающегося с гораздо большим давлением и критическими взглядами окружающих, чем средний человек. Смех прекратился, Дэвид успокоился и посмотрел на Мэтью. «Я голоден, ничего не ел со вчерашнего вечера». Мэтью вызвал экономку и велел ей сообщить на кухню приготовить завтрак для Дэвида. Дэвид постепенно пришел в норму, посмотрел вниз на нитяную рубашку, которая была на нем задом наперед, и спросил: «Как тебе мой наряд? Я так прошел по всему городу». Мэтью только ответил: «Выглядишь нелепо». Дэвид не смог удержаться от улыбки. В этот момент принесли завтрак, и Мэтью сменил тему. «Попробуй, может, тебе понравится». Возможно, он действительно был голоден. Дэвид не ответил и зарылся головой в еду. Прошло некоторое время, прежде чем он добавил: «Я вдруг вспомнил кое-что. Я не вкладывал деньги в «Я, легенда», это было глупо». Мэтью не ответил, но вспомнил, что он планировал на премьере фильма «Флаги наших отцов». «Дэвид», — медленно сказал он, — «ты хочешь продолжать работать со мной?» Схватив салфетку и вытерев рот, Дэвид быстро обдумал слова Мэтью и сказал: «Какой человек, заинтересованный в инвестировании в фильм, не захочет работать с тобой сейчас?» Воспользовавшись этим временем, Мэтью ненадолго собрался с мыслями. «У меня есть план, который может потребовать много денег и поддержки такого друга, как ты». Дэвид не был таким импульсивным, как показали его слова. «Расскажи подробнее». «Знаешь о серии фильмов «Форсаж» компании Universal Pictures?» Мэтью увидел, как Дэвид кивнул и сказал: «Я получил небольшую роль в первом фильме несколько лет назад, но из-за того, что я ударил главного актера Вин Дизеля». Дэвид вмешался: «Ты ударил лысого парня?» Он был сильно зол. Мэтью пожал плечами и продолжил: «Итак, меня уволили из шоу. Фильм был снят в трех частях, и последняя из них, «Токийский дрифт», была настолько плохо принята в прокате и из уст в уста, что Universal прекратила серию». Дэвид понял, что имел в виду Мэтью. «Тебя интересует сиквел? Я думаю, что есть рынок для фильмов, в которых смешиваются экшен, драг-рейсинг и дружба». Если бы это прозвучало из уст кого-нибудь другого, Дэвид просто бы рассмеялся. «Разве драг-рейсинг так же увлекателен, как боевики?» «Но это», — сказал Мэтью, — «серийный успех и человек, который признан внутри и вне индустрии как очень разборчивый в выборе фильмов». Мэтью не говорил об этом до сих пор, но также и потому, что «300 спартанцев» наверняка будет иметь огромный успех, а Дэвид, как единственный инвестор, не мог остаться в стороне. Дэвид задумался на мгновение и спросил: «Ты будешь в нем сниматься?» «Я хочу быть продюсером сериала». Мэтью знал в этом толк. «Я мог бы просто сняться, если бы пришлось». Дэвид уже все подсчитал, но это было что-то, что требовало больших инвестиций и не могло возникнуть наобум. «Есть ли конкретный план?» «Конкретного плана пока нет, только общая идея. Я мало что знаю о бизнесе». Мэтью выглядел искренним. «Дэвид, мне нужна поддержка профессионала в бизнесе, как ты». Он сказал: «Моя идея заключается в том, чтобы позже обратиться в Universal Pictures и попытаться узнать, сможем ли мы купить права на сиквел, совместное предприятие Universal, и превратить его в наш сиквел». Дэвид вдруг сказал: «Как только ты это сделаешь, Universal Pictures точно поймет, что у этого проекта еще есть будущее, и точно не продаст его». Он вздохнул: «У тебя сейчас слишком большое влияние в выборе успешных фильмов». Мэтью улыбнулся: «Вот почему я попросил тебя работать со мной». Глава 500. Дэвид прекрасно знал одну вещь: если он пойдет на переговоры с Universal Pictures с именем Мэтью, то, по сути, окажется в полной заднице. Разве Universal отпустит серию, на которую положил глаз человек, способный суперпродать 6 или 7 фильмов подряд? Он пробыл в поместье Хорнера до полудня, вернулся в офис Skydance Studios в Century City и немедленно мобилизовал своих специалистов, чтобы проверить Universal Pictures, Пола Уокера и Вин Дизеля, и даже специально поручил кому-то проверить, что на самом деле произошло между Вин Дизелем и Мэтью на съемочной площадке в то время. Хотя считалось, что следовать за Мэтью будет гораздо менее рискованным, он не стал бы, просто выслушав несколько слов о проектном решении такого масштаба, принимать решение на ходу. Дэвид должен провести предварительное обдумывание, прежде чем он сможет сказать что-то еще. После того, как Дэвид покинул поместье, Мэтью позвонил Хелен и объяснил ситуацию, попросив ее использовать свои связи в агентстве «Ангел», чтобы пробраться в Universal Pictures. Не совсем понимая, Хелен все же согласилась. Вин Дизель был лишь небольшим фактором в идее Мэтью для сериала, больше потому, что он знал, что это очень прибыльное дело. С тех пор серия снималась много раз подряд, и все они были посвящены гонкам на машинах. Впоследствии он поговорил с Амандой по телефону. Аманда специально послала кого-то, чтобы отправить мобильный жесткий диск, в котором благотворительный фонд нанял съемочную группу в нескольких разрушенных войной странах и регионах Африки, чтобы снимать беженцев, получающих гуманитарную помощь, а также получать интервью видео. Кроме того, были проведены интервью с официальными лицами ООН, миротворцами и Верховным комиссаром УФКПН. Мэтью посмотрел материал и положил в свой сейф, причем копию ему прислала не только Аманда, но и Хелен. Хелен будет консультироваться с командой фильма «300 спартанцев» и компанией Warner Brothers, чтобы определить, когда выпустить эти видеоролики для лучшей рекламы фильма. Мэтью не стал сильно переживать по этому поводу и, убрав портативный жесткий диск, зашел в интернет, чтобы проверить отзывы о фильме «300 спартанцев». В интернете средняя оценка фильма на IMDb упала с 9.7 в день премьеры до 8.6. Это не удивило Мэтью, ведь тогда фильм оценили всего несколько сотен человек, а теперь их количество исчислялось десятками тысяч. Что было неожиданным, так это свежесть Rotten Tomatoes, который не только отметил его как тухлый, но и свежесть, удивительно низкие 52% после всего одного дня релиза. При этом критики в среднем поставили 5,1 балла из 10. Критикам фильм определенно не понравился. Полагаю, как и в случае с несколькими последними фильмами с его участием, репутация 300 спартанцев у критиков снова будет перевернута с кассовыми сборами. В любом случае, 300 спартанцев не нацелен на сезон наград. Снявшись в стольких фильмах, получив похвалу и порицание от бесчисленного количества людей, он постепенно перестал заботиться об этом. Пока фильм хорошо продается в прокате и его коммерческая привлекательность остается неизменной, критики могут давать ему сколь угодно плохие отзывы. Он взглянул на плохие отзывы на Rotten Tomatoes, которые поставили фильму низкую оценку. Фильм подвергся критике в основном за то, что Зак Снайдер использовал показуху в спецэффектах, а его главный герой выставлял на показ свое тело, что является основными торговыми точками 300 спартанцев. Что касается отсутствия гуманистического мышления, неуважения к истории и тому подобного в плохих отзывах, Мэтью даже не удосужился их прочитать. Разве это проблема голливудских фильмов? Он некоторое время просматривал интернет и вдруг обнаружил запись в блоге о 300 спартанцах, которая набрала удивительное количество просмотров. Сообщение в блоге, похоже, было написано случайным поклонником фильма. Вчера я праздно просматривал многочисленные газеты и журналы и обнаружил, что есть фильм, который получил плохие отзывы во многих колонках критиков, но в интернете увидел обратное. Обычно зрители хвалили этот фильм под названием «300 спартанцев». Такое странное явление вызвало мое любопытство как человека, который не часто ходит в кино, и сегодня утром я поехал в кинотеатр, чтобы купить билеты. Вот так, с намерением увидеть, насколько плохим он является на самом деле, я пошел в кинотеатр и посмотрел почти 2 часа, как 300 моделей мужчин с идеальными телами сражаются против царя персидской армии, и таких, как я, должно быть, было много, потому что этот фильм стал самым кассовым в североамериканском прокате в тот день, в первый день своего выхода. После просмотра я думаю, что хотя это правда, что это полный бред, но на самом деле все совсем неплохо. Эстетика фильма не вульгарна, образы сильные и величественные, тона, как масляная живопись, и он открывает новую эру в эстетике военной драмы. Каждый кадр батальных сцен героя поражает своей мощью и телесностью, а с персидским царем в золотых цепях это выглядит поистине эпично. Сколько бы ни демонизировали персов, сколько бы ни пренебрегали историей, лишая спартанцев боевых доспехов и позволяя бегать им только в трусах, сколько бы крови ни пролилось, темы храбрости, верности, солидарности, защиты нации никогда не выходят из моды. Храбрые, но в меньшинстве, печаль героев, погибающих в сотне сражений, заставила меня склониться с пригоршней слез, мужские модели умирают вместе в конце, образы чрезвычайно шокирующие, это никогда не будет плохим фильмом в моем понимании. Досмотрев до конца, Мэтью не мог не кивнуть, ведь такие фильмы не похожи на какого-то пони, не говоря уже о том, что критик говорит, что плохой фильм, это плохой фильм, или часть населения говорит, что хороший фильм, это хороший фильм. На самом деле, просмотр фильма, это субъективное ощущение. Нет лучшего примера, чем признанный гений Квентин Тарантино, чьи фильмы считаются классикой у фанатов, которым нравится его стиль, и превосходно плохими у тех, кому он не нравится. Он сам раньше считал, что серия фильмов о супергероях Марвел была замечательной, когда она только появилась, но после просмотра слишком большого количества однотипных фильмов о супергероях он не только потерял интерес, но и почувствовал неприязнь. Даже «Оскары» не отражают мнение подавляющего большинства людей. Что-то вроде голливудского фильма, по сути, ничем не отличается от любого другого товара. Если он нравится одним людям, то другим он не нравится. Мэтью не может запретить людям выражать свое мнение, поэтому он никогда не реагировал на плохие отзывы критиков. Люди, которые его критикуют, могут критиковать сколько угодно, он может делать вид, что не видит. Конечно, критика – это не то же самое, что нападки и оскорбления. Хотя Мэтью был дома, от Беллы продолжали поступать новости о том, что дела у фильма «300 спартанских воинов» идут хорошо и что на североамериканском кинорынке в данный момент просто нет конкурентов с достаточной конкуренцией. В половине второго пополудни ему снова позвонила Хелена и сообщила радостную новость. Один из директоров «Армани», отвечающий за маркетинг и рекламу, хочет встретиться с ним. Глава 501. В воскресенье утром черный седан въехал на тихую дорогу в Беверли-Хиллз, проехал недалеко и затормозил перед частным клубом. Вот оно, Донадони, который был за рулем, посмотрел на дверь клуба и сказал Джованни Сальваторе, сидевшему на пассажирском сиденье: «Встреча с Хелен будет здесь». Джованни кивнул и отстегнул ремень безопасности. «Пошли». Он первым вышел из машины и направился ко входу в клуб, подождал, пока Донадони обменяется парой слов со швейцаром, прежде чем войти вместе с ним в двери. Решение было принято в штаб-квартире в Милане, да. Джованни не удержался и сразу же сказал: «В четверг в Италии открылся фильм «300 спартанцев», господин Джорджо Армани посмотрел его и позвонил в совет директоров, он хочет Мэтью Хорнера». Донадони вел его, говоря на ходу: «Судя по реакции за последние два дня, нам будет выгоднее продвигать его». Джованни кивнул. Штаб-квартира Милана заинтересована в контакте с правообладателем и хочет подписать контракт с Хорнером как можно скорее, чтобы выпустить памятный сувенир Армани в Северной Америке и Европе до выхода фильма. «Хорошая идея», — Донадони хлопнул в ладоши. «Лучше поторопиться». Он слегка замедлил шаг. Судя по первым двум дням в североамериканском прокате, фильм станет хитом мирового голливудского кино этого года, с внешностью Леонида в исполнении Хорнера, и, скорее всего, станет классикой всех времен. Это также мнение Джованни. В таком случае Мэтью должен иметь массовое признание и стиль. Стиль Хорнера – это не проблема. Не забывай, он также является лицом Mercedes-Benz и Rolex, и никогда не одобрял ничего более низкого класса. Джованни знает это, что является одной из причин, почему Армани выбрал Хорнера. Выбор популярный, но стильной звезды был бы правильной стратегией Армани. В конце концов, это реклама нижнего белья Армани, и позже, если она будет хорошо работать, она будет касаться мужской готовой одежды, а не высокой моды Армани. Для массовой привлекательности Мэтью Хорнера Джованни не хватило знания из 300 спартанцев, фильма, который за два дня проката собрал 38,5 млн и 34,6 млн соответственно. Разве это вам ни о чем не говорит? Спустя всего два дня фильм достиг 73,1 миллиона долларов в североамериканском прокате и должен стать первым фильмом с рейтингом R, который за первую неделю проката в Северной Америке собрал более 100 миллионов долларов. Джованни задумался на мгновение. Мистер Джорджо Армани дал отзыв Мэтью Хорнеру. О, Донадони был заинтригован. Джорджо Армани в основном не принимал большого участия в делах компании, и было очень трудно заставить его выступить. Что сказал мистер Армани? Мэтью Хорнер, потрясающий. Так сказал мистер Армани, прочитав его резюме. Донадони кивнул и больше ничего не сказал. Должно быть, в Хорнере есть что-то необычное, раз Джорджо Армани дает такой отзыв. Вскоре они оказались перед небольшим зданием, где у двери их ждал официант, который провел их. Мэтью и Хелен прибыли за 5 минут до Джованни, и после того, как они познакомились, Донадони выступил в роли представителя. После краткого обмена любезностями обе стороны перешли непосредственно к делу. Мэтью взглянул на Джованни и понял, что именно он возглавляет движение на стороне Армани. Это был первый раз, когда Джованни увидел Мэтью лично. Он почувствовал, что этот человек был таким же, как на плакате. Высокий, с приятным лицом, зрелый, с неповторимым шармом. Возможно, это было предвзятое мнение, и на первый взгляд ему показалось, что голливудская звезда идеально подходит для позиционирования бренда Армани. Джованни улыбнулся. «Мистер Хорнер, я уверен, что вы в курсе нашего визита. Компания Армани заинтересована в том, чтобы предложить вам стать лицом бренда. В интересах последующих переговоров он сказал только о намерении, а не о решении. Это было бы честью для меня». Мэтью вежливо и с той же улыбкой ответил: «Армани – это элитный бренд, который я очень люблю, и, если вы заметили, одежда, которые я надевал на красную дорожку в последние годы, все были от Армани». Когда он говорил это, его взгляд бессознательно скользнул по Хелен рядом с ним. Он понял, почему Хелен предположила, что с тех пор, как он вошел в первую линию, для всех его одежд для красной дорожки лучше всего было бы надевать Армани. Очевидно, что сделка с Армани была запланирована Хелен уже давно. Главная причина этой встречи в том, что есть некоторые обстоятельства, о которых я должен сообщить заранее. Армани – всемирно известный бренд, и любое деловое партнерство направлено на взаимную выгоду. У нас есть намерение работать с мистером Хорнером, и это долгосрочное взаимовыгодное партнерство. Мэтью знал, что он еще не закончил свое предложение, и не стал перебивать. Голос Джованни был спокойным и чрезвычайно уверенным. «Для долгосрочного сотрудничества мы хотели бы, чтобы вы сохранили свою нынешнюю фигуру в течение длительного времени, по крайней мере, без серьезных изменений. Если вы обручитесь, пожалуйста, сообщите об этом Армани заранее. И когда вы появляетесь на публике, одежда, которую вы носите, должна быть в основном от Армани». Эти предварительные условия не были чрезмерными, фактически они были похожи на условия, выдвинутые Mercedes-Benz и Rolex. Мэтью выслушал их не один раз, зная, что если он не согласится с ними, то обеим сторонам не придется вступать в официальные переговоры. Мэтью обменялся взглядом с Хелен. После ее кивка он наконец заговорил. «Хорошо». Джованни слегка улыбнулся и встал. «Я надеюсь, что наши следующие переговоры приведут к желаемому результату». Мэтью, не ожидая, что встреча будет такой короткой, тоже встал. «Я тоже на это надеюсь». Джованни пожал руку Мэтью и Хелен, без лишних слов, извинился и ушел. Когда эти двое вышли, Мэтью увидел, что дверь в комнату закрылась, после чего заговорил. Все прошло быстро. Хелен считала это нормальным. Время, деньги. «Хелен, как ты думаешь, сколько Армани может предложить мне за поддержку? Она не будет очень высокой». Хелен явно хватало опыта, чтобы понять. «Пока только реклама нижнего белья, не более 5 миллионов долларов». Она откинулась на спинку дивана. «Получить одобрение на белье – это только наш первый шаг. Дальше нам нужно получить одобрение на мужскую одежду от них». Мэтью сделал два шага туда и обратно. «Будем надеяться, что все пройдет так же хорошо, как с Мерседес». Хелен на мгновение замолчала и добавила. «Не торопись, у нас много брендов, которые мы должны поддержать. Это так, например, Том Круз и Джордж Клуни, почти полностью окружены дорогими товарами, которые они поддерживают. По сравнению с ними, Мэтью считает, что он не так уж и хорош. Кстати, Мэтью». Хелен вдруг вспомнила вчерашнее. «А что там с Универсал Пицтурис и Форсажем? Я просто думаю, что серия сошла с рельсов. Другая идея заключается в том, что возможно это будет фирменная серия». Хелен нахмурилась. «Ты уверен?» Мэтью покачал головой. «Как можно быть полностью уверенным в чем-то подобном? Я говорил с Дэвидом Эллисоном, он заинтересован, и мы вдвоем попробуем узнать, сможем ли мы купить права у Universal Pictures. Будет сложно, только большая шестерка может встречаться 2-3 раза в год, когда они продают права на фильмы, находящиеся в их руках». Это было то, что Мэтью находил сложным, не то чтобы большая шестерка не продавала права на свои фильмы по отдельности, но слишком мало раз и по слишком высокой цене. «Если мы не можем, мы впечатлим их ценой. Попрошу Дэвида вмешаться, я думаю, у него будет больше денег в руках, если 300 спартанцев смогут продать большие продажи на этот раз». Хелен кивнула. «Я также попрошу поспрашивать и узнать, какие намерения у Universal Pictures. Еще кое-что». Апра подтвердила, что на следующей неделе тебя пригласят в Чикаго, чтобы принять участие в ток-шоу Апры. Мэтью кивнул. Изначально эта его часть хотела принять участие в ток-шоу Апры до выхода фильма, но они договорились об этом после выхода фильма в рамках промоушена. Закончив разговор, Мэтью хотел уйти, но вдруг зазвонил телефон. Это был псевдо-Леонид, Небора из Лос-Анджелеса. Поговорив полминуты, Мэтью повесил трубку и обратился к Хелен. «Свяжись с Леонорой и прокурором Уилсоном. Есть проблема со спартанцами на улицах Лос-Анджелеса». «Что случилось?» Хелен спросила с беспокойством. «Вор, который кого-то обокрал и сбежал из торгового центра Биверли, столкнулся с Неборой. На Неборе была та же экипировка, что и на мне. Он столкнул вора своим щитом, а теперь и полицейский департамент Биверли, и Илона послала двух папарацци из ТМЗ проследить за ними до самого конца и все заснять». Хелен поняла, о чем говорит Мэтью. «Я позвоню Уилсону и попрошу его поехать в полицейский участок». Она задумалась на мгновение. «Это хороший рекламный материал. Посмотрю, смогу ли я склонить их на свою сторону. Первая неделя проката фильма – не проблема, а если новость выйдет завтра, это будет хорошо для рекламной шумихи в будний день». Глава 502. Обвинение в расизме. Как только пришло время идти на работу в понедельник, Спайк Ли вошел в свою студию в Северном Голливуде. Студия была небольшой, всего два кабинета, и, как большинство студий под именами голливудских звезд и режиссеров, Это была подставная компания, используемая в основном для ухода от налогов и выполнения неудобных для него лично дел. «Доброе утро!» Женщина со светлыми волосами почтительно поприветствовала Спайка Ли. Спайк мягко кивнул ей и уже подошел к двери своего кабинета, как вдруг вспомнил о чем-то. «Элис, Джексон придет позже, приведи его прямо ко мне в кабинет». Блондинка знала, что этот Джексон – агент босса, и сразу же ответила. «Хорошо», – Спайк добавил. «Принеси несколько экземпляров сегодняшней газеты». Они на столе. Студия была пуста, сотрудников было мало, а светловолосая женщина помимо ассистента выполняла функции телефонного оператора. Спайк вошел в офис и сел за широкий письменный стол, на котором стояла чашка дымящегося кофе и несколько экземпляров газеты, перелистанной на раздел развлечений. Он поднял свою чашку и сделал долгий глоток кофе. Затем его взгляд обратился к разделу развлечений газеты «Лос-Анджелес Таймс». Заголовок на первой странице раздела развлечений представлял собой поразительную картину. Мужчина в красном плаще, идущий вперед с копьем. Спайк слегка нахмурился, но сказать ему было нечего. Хотя в роли Леонида выступал Мэтью Хорнер, он предвидел сложившуюся ситуацию с первого дня североамериканского проката фильма. С почти 40 миллионами долларов в первый день и без сильной конкуренции – было бы удивительно, если бы фильм не занял первое место в прокате. Когда он продолжил просматривать страницу, рядом с фотографией появился заголовок новостей: 300 спартанцев бьют рекорды в первую неделю после выхода. Рекордсмен? Спайк ущипнул себя за нос. Он действительно собрал более 100 миллионов в первую неделю проката. За последние три дня он бегал по городу, налаживал контакты, привлек много единомышленников, и фильм имел прямое отношение к следующей серии планов. Несмотря на то, что главный актер его раздражал, он все же смог посмотреть его. Вышедший в прошлые выходные эпический фильм «300 спартанцев штурмом» взял североамериканский прокат. Фильм о знаменитой битве при Фермопилах в истории Греции, который легко затмевает другие выходящие фильмы, как и «Спартанский воин», бесстрашно сопротивляющийся вторгшейся персидской армии. В первый день проката 300 спартанцев превзошли 37,2 миллиона долларов, собранных «Матрицей 2», «Перезагрузка», и установили новый рекорд кассовых сборов за один день для фильма в категории R – 38,5 миллиона долларов. Это также второй лучший ноябрьский день открытия на североамериканском кинорынке после «Гарри Поттера» и «Кубка огня» 40.11 млн. В первый день релиза. Однако 300 спартанцев оказались еще более солидными, чем «Гарри Поттер» и «Кубок огня», собрав еще 34,6 млн. В субботу и 29,95 млн. В воскресенье, превысив показатель «Гарри Поттера» и «Кубка огня» в 102,68 млн. И собрав за выходные 130,05 млн. Установив новый рекорд кассовых сборов в ноябрьские выходные для североамериканского кинорынка, а также стал первым в истории фильмом категории R, преодолевшим отметку в 100 миллионов долларов в премьерные выходные. На фоне сильных результатов фильма «300 спартанцев» чемпион предыдущей недели по кассовым сборам, фильм «Флаги наших отцов» режиссера Клинта Иствуда, отступил на третье место, получив 6,21 млн. Во второй уикенд. Второе место по кассовым сборам занял фильм «Борат» компании 20th Century Fox с 26,45 млн. Кассовых сборов. Неудивительно, что на североамериканском кинорынке всегда наблюдается горячий просмотр с выходом фильма с Хорнером в главной роли. На этой неделе североамериканские сборы подскочили на 75% по сравнению с прошлой неделей и составили 154,06 млн. Увидев это, Спайк зло откинул газету в сторону. 300 спартанцев оказались успешнее, чем он ожидал. Первый в истории фильм с рейтингом R, который в премьерные выходные в Северной Америке собрал более 100 миллионов долларов. Когда в будущем кто-нибудь вспомнит об этой пластинке, он, естественно, вспомнит, что в фильме снялся Мэтью Хорнер. Этот ублюдок войдет в историю кино. Спайк не мог не покачать головой. Сколько кассовых сборов подряд было у Мэтью Хорнера в главной роли? Их было так много, что он не мог вспомнить. Первоначально он думал, что насилие, жестокость и кровожадность 300 спартанцев станут помехой в прокате, но оказалось, что это не проблема. Затем он прочитал в другой газете, что Мэтью Хорнер сказал в интервью, отвечая на вопросы о насилии в фильме. «Насилие, показанное в этом фильме, никого не оскорбит, потому что оно, в конце концов, не совершено в возмутительной форме. Людям нравится фильм, их привлекают творческие вещи. На мой взгляд, самый большой успех фильма – Это сарафанное радио от зрителей. Вы добиваетесь успеха в истинном смысле этого слова только тогда, когда зрители узнают и активно продвигают фильм сами. Спайк поднял глаза вверх, что было совершенно логично, чего не стал бы отрицать даже такой человек, как он, ненавидящий Хорнера. Считайте, что, занимаясь независимым кинобизнесом более 10 лет, а до этого работая с семьей Коппола, он не попал в высший эшелон. Если бы он не был чернокожим режиссером, он не был бы так знаменит, как сейчас, если бы не вошел в 21 век с быстро меняющейся ситуацией в Голливуде. Фильм может быть нишевым, но он не может быть непонятным и претенциозным, литературным ради литературности. Строго говоря, «300 спартанцев» тоже относительно нишевый фильм, но он полагается на Мэтью, чтобы продать зрелище, и на режиссера, чтобы продемонстрировать свое мастерство для создания массового эффекта. Спайк убрал газеты, взял свою кружку и выпил весь оставшийся кофе одним глотком. В его голове витала одна мысль: установит ли 300 спартанцев рекорд североамериканского проката для фильма с рейтингом R? Нынешний самый кассовый фильм с рейтингом R, «Страсти Христовы», в свое время был очень актуальным. В следующую секунду Спайк уже улыбался. У 300 спартанцев не было ни единого шанса, ведь его план вот-вот должен был осуществиться, и если все пойдет хорошо, фильм должен был закончиться на низкой ноте. В дверь кабинета постучали снаружи. Светловолосая помощница открыла ее и сказала: «Звонил мистер Джеймс Джексон, он внизу». Спайк осторожно кивнул. Пришли его. Менее чем через 5 минут в офис Спайка Ли вошел белый мужчина средних лет в очках, и после короткого приветствия они перешли к делу. «Я только что встретился с Наоми Харрис, которую представила Джада Смит». По словам Наоми, Хорнер однажды прямо украл ее роль в 2 сиквелах «Пиратов Карибского моря» и заменил ее на белую актрису Еву Грин, после чего между ней и Мэтью вспыхнул конфликт. Разум Спайка Ли подвел итоги. «Вступится ли она?» Джеймс ответил. Наоми Харрис согласилась выступить и обвинить Мэтью в несправедливой краже роли, которая должна была принадлежать ей. Говоря об этом, он с беспокойством спросил: «А как насчет стороны Фрэнсиса Лоуренса и Полы Паттон?» «Не волнуйся», — Спайк улыбнулся. «Ни с одним из них проблем нет. Наш большой план может быть запущен». Джеймс выглядел вполне уверенным. Учитывая то, как сейчас идут дела в бизнесе, фильм обязательно вызовет ажиотаж, и если все пойдет хорошо, их фильм станет большим хитом сезона наград. «Спайк, у вас также будет хороший шанс получить Оскар за лучшую режиссуру». Он посмотрел на Спайка со значительным восхищением. «С таким планом нам вообще не понадобится семья Коппола в этом сезоне наград». Без слепого оптимизма Спайк спросил: «А что говорит Universal Pictures?» Джеймс Джексон выглядел недовольным. «Universal слишком консервативно, они не будут принимать непосредственного участия». Затем он добавил: «Не волнуйся, хотя они и не участвуют в проекте, руководители Universal, с которыми я связался, согласились с нашими планами». «Это хорошо», — Спайк осторожно кивнул. «Пока все идет отлично с нашей стороны», — Джеймс добавил в этот момент. «К тому времени все на стороне Мэтью Хорнера будут кричать на него, и они примут участие без нашего предложения». Спайк посчитал, что агент очень верно подметил. «Ситуация в Голливуде сейчас такова, что черные неприкасаемы, расовая дискриминация, это абсолютная красная черта, стоит кому-то ее коснуться, и он обязательно превратится в крысу, выбегающую на улицу». Сейчас, когда до сезона наград осталось всего 3 коротких недели, повторное пленение Софии Копполы явно невозможно. Политкорректность в голливудском стиле – это, безусловно, лучшее оружие, которое можно использовать для чернокожего. Подобная идея возникла у него в тот день, когда он увидел трейлер фильма «300 спартанцев» и увидел, как Мэтью в гневе толкает чернокожего перса в пропасть ногой. После просмотра премьеры идея постепенно превратилась в план, и его агент согласился на это. Он первым выступил бы с обвинением Мэтью и фильма «300 спартанцев» в расизме, затем за ним последовал бы ряд союзников, а СМИ были бы привлечены для подогрева разговора и подталкивания Хорнера к противоположной стороне голливудской политкорректности. Он, в свою очередь, будет на стороне справедливости. Такой план, как он считал, может сработать. Глава 503. Обвинение в расизме. 2. Политкорректность оказывает огромное влияние на Академию, Спайк уверен в этом, и в прошлом было так много примеров, подтверждающих это, что даже существует общепринятая поговорка, которая постепенно сформировалась за последние два года сезона вручения наград. Если вы не знаете, что делать, чтобы подготовиться к сезону вручения наград в следующем году, то подумайте о расизме. Если он сможет стать разоблачителем расовых проблем и поборником демократии за равенство и свободу к началу сезона наград, в сочетании с признанием критиков самого фильма в стиле тех стариков из Академии, действительно, он недолюбливал ублюдка Хорнера, можно даже сказать, испытывал сильное отвращение, особенно после того, как стал свидетелем того, как Мэтью шел рука об руку с Софией Котелю. Но он не настолько далеко зашел, чтобы раздувать все это только для того, чтобы отомстить Хорнеру. Это правда, что есть более или менее веская причина отомстить Мэтью за это, но более того, здесь можно получить огромную прибыль. Сколько режиссеров в Голливуде не хотят прикасаться к Оскару? Это не только почетно, но и прямой путь к удвоению зарплаты. Кроме того, это шанс войти в историю. До сих пор ни один чернокожий режиссер в Голливуде не получал Оскар за лучшую режиссуру. После выхода фильма «Не пойман, не вор» в начале этого года, ставшего хитом критиков, Спайк был настроен на премию «Оскар» за лучшую режиссуру, поэтому он попытался выйти на Софию и использовать власти сеть контактов семьи Коппола, чтобы стать первым в истории чернокожим лучшим режиссером. После разочарования в Софии он быстро нашел второй прорыв, используя общественное мнение и ситуацию кругом, чтобы добавить себе как можно больше веса, сохраняя при этом ряд обычных средств завоевания наград. В этом деле есть определенная доля риска, но если все получится, то выгоду нельзя даже назвать огромной, а даже если нет, то это не принесет ему большого вреда, кроме пустой траты ресурсов. Он, безусловно, оставит славную страницу в американской истории и станет лидером черной общины Голливуда, представителем всех афроамериканцев в стране и даже одним из самых узнаваемых людей африканского происхождения в мире. С таким именем зачем беспокоиться о прибыли? Небольшой риск по сравнению с выгодой, которую можно получить, действительно ничто. Спайк видит это, и его агент также видит возможную будущую прибыль, поэтому он полностью согласен с этим планом. Джеймс все еще раздавал предостережения. Спайк, на первых порах помни, что не стоит нацеливаться непосредственно на отдельных людей, сначала сними фильм, а потом позволь другим броситься вперед, особенно Наоми Харрис, которая некоторое время назад расторгла контракт со своим агентом, временно осталась без агентства и была на грани потери пути в Голливуде, прежде чем согласилась вмешаться. Она сама не слишком умна на голову. Я понимаю, сначала я нацелюсь на фильм, а потом, когда общественное мнение поднимется, мы перейдем к отдельным людям. Джеймс был уверен в Спайке Ли, уверенность, которая проистекала не из того, насколько хорошим режиссером был Спайк, конечно, а из того, что он, как агент, в глубине души знал, что Спайк, даже среди всех черных в Голливуде, был давним профессионалом в такого рода компаниях. В прошлом многие споры, связанные с чернокожими людьми, были инициированы Спайком Ли. Хотя Джеймс не был левым или ярым сторонником прав чернокожих, Спайк был тесно связан с ним, их интересы переплетались, и Спайк смог добиться огромных успехов, чтобы потом пожинать еще больше. Некоторые из своих истинных взглядов он скрывал только в своем сознании. Например, он считает, что слава Спайка Ли имеет мало общего с самими фильмами, и что он достиг вершины первого и второго эшелона голливудских режиссеров благодаря ощутимой и неощутимой заботе семьи Коппола, а также благодаря тому, что он более 10 лет сосредоточен на воплощении задуманного. Если вы спросите его, Спайк знаменит не потому, что снимает хорошие фильмы, а потому, что он смутьян, и, за исключением фильма этого года, не столько режиссер, сколько режиссер-перевертыш, специализирующийся на разговорах о расе людей. На этот раз он наконец-то поймал передышку. Откровенно говоря, Джеймс не одобряет ничего из этого, но то, что он не одобряет, не означает, что он не будет этого делать. В конце концов, в Голливуде молоко получает только тот ребенок, который умеет громко плакать. Конечно, пока он остается менеджером Спайка Ли, он никогда не скажет об этом. Вместо этого он сделает все возможное, чтобы помочь Спайку достичь его целей. Поэтому Джеймс не преминул напомнить. Мэтью Хорнер и 300 спартанцев, лучшие мишени, и ядро Академии уже давно пришло к консенсусу, что Мэтью Хорнер – вульгарный актер, без художественных амбиций, без уважения к ценностям Оскара, с головой, полной только денег и красивых женщин, и им не нравятся такие актеры, как Хорнер. Само собой разумеется, что фильм в жанре 300 спартанцев, естественно, не популярен в Академии, и люди, которые нападают на фильмы Мэтью Хорнера, склонны быть на одной стороне со стариками Академии. Спайк огрызнулся. Одного Мэтью Хорнера и 300 спартанцев недостаточно. Хм, Джеймс был озадачен. Я притащу кого-нибудь с более тяжелым весом. Спайк, очевидно, давно это задумал. Я тоже долгое время был расстроен из-за него. Он коротко доверился своему агенту и... Джеймс рассматривал этот вариант и высказывался против, но по настоянию Спайка Ли в итоге был вынужден неохотно промолчать. После того, как карьера Джады Смит была увековечена в образе миссис Смит, самой большой надеждой Джеймса оставался борец за чернокожих Спайк. Джеймс обговорил со Спайком еще множество деталей, а затем покинул студию, чтобы продолжить работу над проектом. Спайк отложил газету, попросил свою помощницу приготовить еще одну чашку кофе и сел перед экраном компьютера за свой рабочий стол. Хотя ему было уже почти 50 лет, он учился пользоваться компьютером и интернетом, чтобы лучше выполнять свою работу. После беглого просмотра новостей о фильме «300 спартанцев» в интернете, молва о нем оказалась разницей между льдом и огнем. Критики были в плохом вкусе, а простые фанаты – в необъяснимом восторге. Так и получилось, что Спайк оставался в студии до середины дня, когда в половине первого в комнату был приглашен репортер из интернет-издания «The Hollywood Reporter». «Здравствуйте, директор Ли». Это был чернокожий репортер в возрасте около 30 лет, который пожал руку Спайку Ли и сказал: «Мы можем начать?» Как и многие люди, которым удается добиться успеха в Голливуде, Спайк имеет сеть контактов в СМИ, и он относится к тому типу знаменитостей, которые ищут, чем бы заняться, когда больше нечем заняться, и он – любимый тип крупных развлекательных СМИ. Спайк положил на стол перед репортером заранее подготовленные документы и сказал: «Давайте начнем». А репортер, получив разрешение Спайка Ли, сначала открыл диктофон и положил его на свой стол, затем достал ручку и книгу, прежде чем просмотреть документ, на котором было всего несколько вопросов. Это были вопросы дня, но журналист начал задавать другие вопросы, например, подробности о том, как Спайк снимал фильм «Бюро», есть ли у него планы на новые работы и так далее. Через короткие 10 минут пришло время приступить к делу. «Режиссер Ли, я заметил, что вы ходили на премьеру фильма «300 спартанцев». Журналист посмотрел на документы и спросил по-своему. Фильм установил ряд рекордов, собрав более 100 миллионов в премьерные выходные. Что вы думаете об этом феномене? Ответ был сформулирован уже давно. Спайк сделал глубокое лицо и сказал: «Спецэффекты в порядке. В остальных случаях это просто